Коктейли десертные. Компоненты коктейлей перед смешиванием должны быть охлаждены до 5-8 градусов. При подаче в бокал или стакан кладут пищевой лед и консервированные плоды или ягоды. Смешивают эти коктейли в миксере или в шейкере. 138 рецепт. Коктейль «Улыбка». На 150 мл напитка сок абрикосовый 75, мороженое пломбир 75, консервированные плоды 30. 139-е. Коктейль «Молодежный». На 150 мл напитка сок виноградный 80, мороженое пломбир 70, консервированные ягоды 20. 140-е. Коктейль «Плодовый ягодный» с мороженым. На 100 мл или 50 граммов напитка мороженое 50, сироп плодовый или ягодный 10, морс плодовый или ягодный 40, компот ассорти 50. Плоды компота ассорти кладут в коктейль при подаче, сироп компота используют при его приготовлении. 141-й рецепт. Коктейль апельсиновый с шоколадом или мускатным орехом. На 150 мл напитка сироп апельсиновый 30, молоко 120, посыпают измельченным на терке шоколадом 2 или мускатным орехом 1/100. 142-е. Коктейль «Здоровье». На 150 мл напитка сок яблочный 70, сок лимонный 60, мед 20, пищевой лед 10, кружок или долька лимона 30. 143-е. Коктейль персиковый. На 150 мл напитка сок персиковый 30, сироп сахарный 30, молоко 90. 144-е. Коктейль кофейно-яблочный. На 100 мл 50 граммов напитка сироп кофейный 20, морс яблочный 80, компот ассорти 50. Плоды компота ассорти кладут в коктейль при подаче, сироп компота используют при его приготовлении. 145-е. Коктейль «Мозаика». На 100 мл 50 граммов напитка сироп вишневый 10, сок вишневый 20, морс апельсиновый или другой 70, компот ассорти 50. Плоды компота ассорти кладут в коктейль при подаче, сироп компота используют при его приготовлении. 146-е. Коктейль «Лирика». На 150 мл напитка соус, сироп ягодный, джем или ягоды протертые 30, молоко 100, мусс цитрусовый или ягодный 20, пищевой лед 10. 147-е. Коктейль «Сказка». На 150 мл напитка сироп малиновый 20, сок абрикосовый 60, сок виноградный 70, пищевой лед 10, консервированные плоды или ягоды 30. 148-е. Коктейль «Плодовый букет». На 150 мл напитка сок яблочный 30, сок персиковый 60, сироп лимонный 30, вода газированная 30, пищевой лед 10, консервированные или замороженные плоды 30. 149-й рецепт. Коктейль «Цитрусовый». На 150 мл напитка сироп апельсиновый 20, сироп лимонный 20, вода газированная 110, пищевой лед 10, кружок или долька лимона апельсина 30. 150-е. Коктейль «Плодовый». На 150 мл напитка сироп апельсиновый 40, сок яблочный 80, вода газированная 30, пищевой лед 10, кружок или долька апельсина 30. 151-е. Коктейль «Рябиново-кофейный». На 150 мл напитка сироп рябиновый 10, сироп кофейный 20, вода газированная 120, пищевой лед 10, консервированные плоды или ягоды 30. 152. Коктейль «Светлячок». На 150 мл напитка сок яблочный 50, сироп гвоздичный 10, вода газированная 90, пищевой лед 10, консервированные или замороженные плоды 30. 153 рецепт. Коктейль «Лель». На 150 мл напитка соус, сироп ягодный или джем 30, напиток «Нектар» 100, мусс цитрусовый или ягодный 20, пищевой лед 10. 154. Коктейль «Плодово-ягодный букет». На 150 мл напитка сок яблочный 40, сироп клубничный 10, сироп гвоздичный 10, вода газированная 90, пищевой лед 10, консервированные плоды или ягоды 30. 155. Коктейль «Южный». На 150 мл напитка сироп пряный 20, морс из сиропа или сока черносмородинового, малинового 70, вода газированная 60, пищевой лед 10, консервированные ягоды 20. 156. Коктейль «Десерт плодовый». На 150 мл напитка сироп абрикосовый 20, сок виноградный 70, вода газированная 60, пищевой лед 10, консервированные плоды или ягоды 30. 157. Коктейль «Гренада». На 150 мл напитка сироп апельсиновый 10, сироп ванильный 10, сок гранатовый или вишневый 60, вода газированная 70, пищевой лед 10, кружок или долька апельсина. 158 рецепт. Коктейль «Ароматный». На 150 мл напитка сироп ванильный 10, сироп рябиновый или апельсиновый 10, сок яблочный 70, вода газированная 60, пищевой лед 10, консервированные плоды или сок лимона 30. 159. Коктейль «Росинка». На 150 мл напитка сироп гвоздичный 10, сироп лимонный или апельсиновый 10, сок яблочный 50, вода газированная 80, пищевой лед 10, кружок апельсина или лимона 30. 160. Коктейль «Плодово-кофейный». На 150 мл напитка сироп кофейный 10, сироп абрикосовый или сливовый 10, сок яблочный или грушевый 130, пищевой лед 10, консервированные плоды 30. 161. Коктейль «Алая звездочка». На 150 мл напитка сироп вишневый 20, сок виноградный или яблочный 50, вода газированная 80, пищевой лед 10, консервированные ягоды 20. 162. Коктейль «Рябинка». На 150 мл напитка сироп рябиновый 20, морс клюквенный или из других ягод 70, вода газированная 60, пищевой лед 10, консервированные ягоды 20. 163 рецепт. Коктейль «Ветерок». На 150 мл напитка сироп мятный 20, напиток лимонный 70, вода газированная 60, пищевой лед 10, кружок лимона 10. 164. Коктейль «Ягодка». На 150 мл напитка сироп пряный 10, сок вишневый, малиновый или из других ягод 70, морс черносмородиновый, вишневый или из сиропа сока этих ягод 70, пищевой лед 10, консервированные ягоды 20. 165-й рецепт – коктейль диетический. На 150 мл напитка простокваша или кефир 70, сок сливовый, черновишневый или кизиловый 70, сироп сахарный 10, пищевой лед 10, консервированные плоды или ягоды 20. 166-е – коктейль «Дюймовочка». На 150 мл напитка простокваша или кефир 70, пюре или соус яблочный или другой 70, сироп ягодный 20, пищевой лед 10, консервированные плоды или ягоды 20. 167-е коктейль «Фантазия». На 150 мл напитка морс любой 80, пюре или соус яблочный 60, сироп плодовый или ягодный 20, пищевой лед 10, консервированные или замороженные плоды, ягоды 20. 108-е. Коктейль «Мираж». На 150 мл напитка сироп чайный 10, сок сливовый или вишневый 90, вода газированная 50, пищевой лед, консервированные ягоды 10. 169-й рецепт – коктейль вишнево-миндальный. На 150 мл напитка сироп вишневый 10, напиток из сладкого миндаля 90, вода газированная 50, пищевой лед 10, консервированные ягоды 20. 170-е. Коктейль кофейно-цитрусовый. На 150 мл напитка сироп кофейный 10, лимонный напиток или оранжат 90, вода газированная 50, пищевой лед 10, кружок лимона или апельсина 30. 171-й рецепт – коктейль десертный. На 150 мл напитка сироп ванильный 20, сок сливовый 70, вода газированная 60, пищевой лед 10, консервированные плоды 30. 173-е. Коктейль «Березка». На 150 мл напитка сироп мятный 10, сок березовый 50, вода газированная 90, пищевой лед 10. 174-е. Коктейль «Восточный». На 150 мл напитка сироп пряный 10, сироп кофейный 10, вода газированная 50, напиток из барбариса или сок гранатовый 80, пищевой лед 10. 175-й рецепт – коктейль «Кристалл». На 150 мл напитка сироп сахарный 40, чай-заварка 60, сок вишневый или гранатовый 50, пищевой лед 10. 176-й рецепт – коктейль «Свежесть». На 150 мл напитка сироп чайный 20, напиток «Утро» 130, пищевой лед 10. 177-й рецепт – коктейль «Рассвет». На 150 мл напитка сироп гвоздичный 20, напиток свекольный 50, сок березовый 80, пищевой лед 10. 178-е. Коктейль «Зорька». На 150 мл напитка сироп кофейный 20, напиток освежающий 80, вода газированная 50, пищевой лед 10. 179-е. Коктейль «Аист». На 150 мл напитка сироп плодовый или ягодный 20, напиток павлинка 80, вода газированная 50, пищевой лед 10. 180-е. Коктейль «Волна». На 150 мл напитка сироп сахарный 20, сок березовый 70, напиток безалкогольный промышленного производства Тархун 60, пищевой лед 10. 181. Коктейль «Улыбка». На 150 мл напитка сироп апельсиновый или лимонный 10, напиток «Бодрость» 80, напиток безалкогольный промышленного производства лимонад или другой 60, пищевой лед 10. 182. Коктейль «Муза». На 150 мл напитка сироп сахарный 10. Напиток «Нектар» 80, напиток безалкогольный промышленного производства «Пепси-кола», «Фьеста», «Фанта» или другой 60, пищевой лед 10. 183. Коктейль «Золотой ключик». На 150 мл напитка сироп чайный 20, напиток лучезарный 70, напиток безалкогольный промышленного производства «Тоник» 60, пищевой лед 10. 184. Коктейль «Фиеста». На 150 мл напитка сироп кофейный 20, напиток из мяты с соком 80, напиток безалкогольный промышленного производства «Фиеста» или другой 50, пищевой лед 10. 185. Рецепт. Коктейль «Юпитер». На 150 мл напитка сироп чайный 20, напиток из мяты 80, напиток безалкогольный промышленного производства «Тоник» 50, пищевой лед 10. 186. Коктейль «Былина». На 150 мл напитка сироп кофейный 20, напиток медово-шиповниковый 80, вода газированная 50, пищевой лед 10. 187. Коктейль «Комета». На 150 мл напитка сироп кофейный или шоколадный 20, напиток изюмный 80, вода газированная 50, пищевой лед 10. 188. Коктейль «Лесной». На 150 мл напитка сироп мятный 20, напиток из хвои 70, вода газированная 60, пищевой лед 10. 189. Рецепт. Коктейль «Миндальный». На 150 мл напитка сироп шоколадный 10, напиток из сладкого миндаля 90, вода газированная 50, пищевой лед 10.